Глава 27. Следственные действия. Еще одно странное несовпадение. С учетом того, что Аня вряд ли мне врала, это все больше начинало походить на какое-то помешательство, и явно требовались новые данные. «Ваше Величество, мы все-таки вышли из комнаты, и наверняка снова требовалось соблюдать приличие, как давно она сменила вкусы, ведь не месяц назад». «Сменила? Да, пожалуй, что так». Не замедляя хода, император задумчиво обернулся на меня. «Это случилось приблизительно в начале лета или даже в мае, не так давно». «Этому должно быть какое-то объяснение. Я только развел руками, потому что надеялся услышать что-то вразумительное от других людей. Ничего не меняется так резко. Должны быть другие изменения». «Сам бы хотел знать». С нотками грусти в голосе заметил Алексей Николаевич и вошел в обеденную впереди меня. Просторный зал явно был рассчитан человек на 50, но поскольку больших комнат я видел очень много, их габариты смешались у меня в голове, и я мог ошибаться. Да и не в размерах было дело. Павел усадил всех за стол. Прислуга разместилась на дальнем конце, что-то недовольно обсуждая между собой. Семья императора, включая няню и его младшего сына, сидела поближе, где стол еще был заставлен тарелками. В воздухе витал запах свежей выпечки и кофе. «Папа!» – требовательно заявил младший. «Что такое?» «Я думаю, Бориса и его няню можно отпустить», – произнес Павел. «Им здесь точно делать нечего». Он заметил, как прислуга тоже зашевелилась. «А вас я не отпускал». Он сел во главе стола с позволения императора. Тот опустился на стул рядом с супругой. Я стал стоять рядом со шпионом. И он начал говорить. «То, что вы видели сегодня, не должно выйти за пределы обеденной». Негромко начал он. «Полагаю, что с прислугой лучше переговорить кому-либо из нас». «Но что с нашей дочерью?» Взволнованно спросила Софья Андреевна, кивнув в знак согласия со словами Павла. «Мы не понимаем, что с ней происходит». «Они думают, что есть какой-то заговор, моя дорогая», в тон супруги произнес император. «Но какой-то очень хитрый, многослойный, настолько запутанный, что пока что ничего нельзя доказать». «Вы правы, Ваше Величество», подтвердил его слова Трубецкой. «Сложностей много, я бы даже сказал, предостаточно. Все дело в том, что здесь замешано очень много людей». «Например, те, кто выносил сегодня вашу дочь из обеденной». Он указал в угол, где я заметил надежно связанного мужичка с широкой челюстью и окровавленным лицом. «Кто эти люди?» «Я их не знаю», — покачал головой император и посмотрел на свою жену. Она тоже не смогла ничего сказать. «Но их пропустила охрана», — принялся рассуждать шпион. «Или же они иным образом проникли сюда?» «Важно другое. Двое незнакомых вам людей оказались во дворце, как раз в тот момент, когда Аня повела себя... не как обычно». «Вы подбираете такие слова, Павел Романович», — насупилась супруга императора. «Мы понимаем, что о нашей дочери вы стараетесь говорить лучше, чем оно есть на самом деле. И все же ее поведение было отвратительным и безобразным. Эти вспышки ярости возмутительны». «Что здесь произошло?» — шепнул я Трубецкому, наклонившись к уху и попутно осматривая зал. В комнате не было следов какого-то беспорядка, а посуда стояла на столе в полном комплекте. «Вспышка ярости», — едва слышно ответил мне шпион. «Теперь это называется так. И очень меня беспокоит». Затем произнес уже громче, обращаясь к императорской семье. «Понимаю, Софья Андреевна, что для вас это очень неприятно, но не могли бы вы рассказать до деталей, как все было?» «А ты немного поможешь», — снова сказал он мне. «Когда Аня вошла в обеденную, мы сидели на своих местах», — начала женщина. «Где был Боря с няней, вы тоже видели. Она вошла, обняла меня и брата, ничего такого не было. А потом села сливать няни на противоположной стороне стола, вон там, и она указала на третий стул». «Займи ее место, Максим. Приборы для нее уже стояли?» — спросил шпион. «Или принесли после ее появления?» Я сел на удобный стул и рассмотрел посуду перед собой. Остатки хлеба, полупустая чашка, слабый аромат кофе. «После. Мы даже успели немного поговорить». Голос Софьи Андреевны задрожал. Но она не сказала ничего важного, только то, что она пришла сюда поговорить с отцом и что приехала не одна. Павел заметил, как и я, что император намеревался открыть супруге личность человека, с которым приехала его дочь, а потому поспешил задать следующий вопрос. «Что было потом? Принесли приборы и все?» «Да, еще кофейник». «Исключительно для Ани», — уточнил я, подозревая, что важность одного маленького предмета слишком недооценивают. «Мы не пьем кофе, ни я, ни Боря, и няня тоже пьет только чай», — отозвалась Софья Андреевна. «Поэтому да, кофейник принесли только для нее». «Она сама попросила его принести», — продолжал я, в этот раз не позволив Павлу заговорить первым. Он осекся на первом же звуке. «Нет», — подумав, ответила императрица. «Она ничего не просила, все принесли девушки». «Почему ты заинтересовался кофе?» — спросил меня шпион. «Кстати, а где сам кофейник?» На столе его не было. Среди белоснежных тарелок и сверкающих приборов не нашлось ничего похожего. Я даже отодвинул стул назад, чтобы заглянуть под стол, и уловил только еще более сильный аромат кофе. И тут же обнаружил его источник — большое темное пятно на ковровом покрытии. «Есть пятно, а кофейника нет». Я выглянул из-под стола. Императрица жала плечами. «Где кофейник?» — крикнул я через весь стол прислуги. «Разве кто-нибудь выходил?» «Нет, все были на месте с момента, как...» Софья Андреевна вдруг осеклась. «А вы уверены, что он правда так важен? Потому что его столкнули со стола, когда Аня и Тома...» «Ой, не хочу даже вспоминать этого». «Мы же не позвали врача!» — вдруг спохватился император. «Надо срочно позвонить!» «Не вызывайте свой персонал», — остановил его Павел. «Мы не знаем, кому можем доверять». «Но как же тогда быть?» Алексей Николаевич замер в не самом удобном положении, привстав со стула. «Нужен человек, который не был прежде связан с вашей семьей. Так наименее вероятно, что он замешан в ситуации». «Игорь», — подсказал я, — «он живет в деревне за поместьем Сергея Николаевича. Во всяком случае, пару недель назад он жил там». «Я попрошу брата разыскать его». Наконец-то император вскочил с места и бросился к выходу. «Что вы улыбаетесь?» — спросила вдруг меня Софья Андреевна. «Поведение вашего мужа для меня кажется непривычным, и оттого вызывает улыбку», — тут же оправдался я. «Он очень заботлив». «И не только он», — оскорбилась императрица. «Прошу прощения». «Кофейник», — напомнил шпион и направился к девицам из обслуги. Я двинул следом вдоль другой стороны стола. Девушки сразу же замолкли, как только заметили наше приближение. Все, как на подбор, были по-своему ладны. Во дворец дурнушек явно не брали. «И которая из вас Тамара?» — сурово спросил Трубецкой. Девушки дружно как одна залились краской. Та, что посмуглее, подняла глаза. «Это я». «Что произошло?» «Я подошла к принцессе», — запинаясь, начала объяснять девушка. «И случайно ее задело, когда забирала тарелку, а она потянулась за кофейником и... вот». Она повернулась, продемонстрировав на левой щеке три глубокие царапины от ногтей. В принципе, картина у меня в голове уже вырисовывалась более-менее понятная. Толчок спровоцировал агрессию, а потом уже все пошло наперекосяк. Можно было и кофейник уронить. «Она потянулась и уронила его», — уточнил шпион. «Нет, она за ним как растянулась, когда я ее задела. Честное слово, я не нарочно. Потом она вскочила, ударила меня и схватила кофейник». «Тише ты, сейчас лишнего наговоришь, беда тебе будет», — пихнула ее в плечо светловолосая соседка. «Нам надо знать все», — сказал я. «Если это и правда была случайность, ничего тебе не будет». «Не будет», — повторил Трубецкой. «Но ты ничего не должна скрывать от нас. Все важно, даже то, что осталось в кофейнике». «Это правда важно, Анна Алексеевна?» «С ней все будет в порядке», — успокоил я девушку. «Мы ей все объясним, и она не будет сердиться на тебя». «Правда?» — лицо Тамары просветлело. «Прям облегчение какое!» Она тут же вытащила из-под подола кофейник, но на стол ставить его не стала. Я заметил, что в руке у нее еще и тряпка, перепачканная кофе и ее собственной кровью. Анна Алексеевна его схватила, но вдруг пошатнулась. Я хотела схватить ее, но она упала как статуя, и кофе пролился на пол». «Это объясняет, почему нигде больше нет следов». Павел достал из кармана платок и, взяв кофейник за ручку, осторожно поболтал. Внутри булькала жидкость. «Можно будет проверить, что там в составе. Но есть еще вопрос. Те двое, кто выносили Аню, как быстро они появились?» «Сразу же, как только она упала», — произнесла другая девушка. «Мы удивились очень. Непонятно, откуда они взялись». Тамара кивала, подтверждая ее слова. Павел посмотрел на всю четверку. «Сколько прошло времени между первой ее чашкой и моментом стычки?» «Минут 10», — неуверенно отозвалась еще одна девушка, и остальные поддакнули. «Тогда нет вопросов». Шпион посмотрел в сторону открывшейся двери. «Это свои», — успокоил он меня, когда в зал вошли несколько серьезного вида парней. Мы оставили прислугу, я попрощался, вызвав еще одну порцию румянца на их щеках. Павел раздавал указания своим людям, а потом повернулся к императрице. «Я хочу посидеть с дочерью». Она показалась мне почему-то рассерженной, но через пару секунд все стало понятно. Чтобы супруга императора сидела как свидетель, Павел это тоже понимал, поэтому не стал возражать. «Я бы тоже хотел увидеть Аню», — сказал я, но шпион тут же возразил. «Со мной поедешь. Девушка должна побыть с семьей. Здесь теперь безопасно, а нам надо малость похимичить».